Елена Гилярова. Вечера на Яузе. И, кажется, совсем недавно коваль ходил тут богоравный, и часто на глазах у нас он возносился на Парнас. Это строчки из незаконченного стишка, который я сочинял в какой-то институтской дате. Шутливый гомеровский эпитет богоравный не зря появился. Он отражает мое и, наверное, не только мое тогдашнее отношение к Юре. Он был особенный. В институте было много талантливых ребят, но даже среди них коваль выделялся своей статью, манерой держаться, чем-то трудно определимым. Даже манера говорить у него была особенная, и его интонациями заражались те, кто попадал в его орбиту. К тому же высокий, хороший рост, выразительные глаза, невероятное обаяние. И на Парнас он действительно возносился на глазах у всех. Курсы рисования под названием «Парнас» находились посреди галереи третьего этажа под самой стеклянной крышей. Я была на два курса младше и, часто встречая его в институте, познакомилась с ним только на пятом курсе. Как-то робела, как младшая перед старшим, или просто чувствовала, что мы с ним разных полей ягоды. Потом, на протяжении года-двух, мы иногда пересекались в компаниях или случайно. Когда он появлялся в компании, то сразу естественным образом становился центром общества, какие бы яркие люди за столом ни находились. Словно в центре комнаты зажигался самый яркий фонарь. По углам разносил шепотком коваль пришел», и все, кто разговаривал в сторонке или дремал в уголке, подтягивались к столу. Я тогда почти не видел его живописи, и писать всерьез он только начинал. Я читал его шуточные стишки в институтской стенгазете, например, такие. «Иуда, Каин и Авель однажды кушали щавель. Авель ушами шевеля ел сотый кустик щавеля. А про Каина и Иуду я говорить больше не буду». Я совершенно заворажил его пение, его гитара. И голос у него был не гибкий. Он не тянул звук, не играл голосом, пел отрывистыми строчками на грани речитатива, но столько в этом было невыразимого обаяния, что щемило сердце. Хотелось слушать и слушать. Тогда-то я поняла, как можно пойти за чужой дудочкой. Однажды зимним вечером мы шли к метро «Парк культуры», и он рассказывал, что они с Лешей и Мизиновым затеяли писать роман. Первые строки такие. «Темный крепдышин ночи окутал жидкое тело океана. Наш старый фрегат тихо покачивался на волнах, нарушая тишину ночи только скрипом своей ватерлинии». Какая-то шутливая серьезность, даже торжественность звучала в его голосе, словно произнес что-то важное для себя. Много-много лет спустя я открыла Суэрвейра и узнала начало. Затем я долго его не видела. Иногда только доходили слухи. Коваль стал детским писателем, у коваля жена иностранка, по ковалю сняли фильм, коваля видели в метро с красивой барышней, у коваля язва, видно, не так легко давался им успех. В начале 80-х я изредка видела Юру на институтских вечерах-встречах. Эти вечера были очень интересными. Там пели наши замечательные барды Юра Висбор, Володя Красновский, Юлик Ким, Ира Алтаржевская, которая после Ады Якушевой руководила институтским октетом. Выступало много хороших людей. В качестве ведущего блистал Юра Ряшенцев. Конечно, появлялся на сцене и коваль, пел свои шутливые песенки про сундук, про Ивана Грозного, читал отрывки из прозы. Он немного погрузнел, и его крупная фигура еще больше выделялась среди остальных. Но в глазах, пожалуй, поубавилось блеска и живости, а появились затаенные усталость и озабоченность. После смерти в декабре 81-го общего нашего друга Валерия Агриколянского Юра с несколькими друзьями собрались у него в мастерской и решили собираться каждый год в декабре. На следующий год пришло больше народу, и слух об этих посиделках стал шириться. В конце 84-го попала и я на вечер к ковалю. Шла с некоторой робостью, вела меня, помнится, Оля Агриколянская. От Солянки мы прошлись по Серебрянической набережной, увидели дом, стоящий особняком от остальных. Прошли через какие-то клетушки, и послышался гул голосов. В большой комнате во всю длину были расставлены столы с нехитрой снетью, колбаска, сыр, бутылки и лица, знакомые, родные, институтские лица. Юр был рад, мне и весь вечер выказывал это. А вечер был замечательный. Разговоры, песни, шутки и, главное, удивительная атмосфера дружества, доверия, какого-то родства всех собравшихся. Конечно, пели институтские песни, запевала Ира Алтаржевская, а мы подхватывали, подсказывая друг другу слова. Возле Юры сидел его друг Женя из Вологды, был он с мандолиной, и когда Юрка взял гитару, и они грянули дуэтом, это был восторг. Плестал остроумием Эрик Красновский, читал стихи Семен Богуславский, было много веселого, молодого сумбура и шуток. У Юры вышла книга, и он, как сеятель, горстями раздаривал ее, не жалея при надписывании хороших слов. Вообще на этих вечерах Юра не просто держался гостеприимным хозяином. В нем был дар укрупнять людей своими отзывами и похвалами. Он словно приподнимал каждого на ладони, показывая «глядите, какой замечательный», когда предлагал прочитать стихи или спеть. Но гвоздем вечера бывал момент, когда не с Юликом запевали, когда мне было лет 17, ходил я в Грешнево гулять. Это пелось под гитару на пределе голосов, как поют, орут деревенские парни, возвращаясь из кино по тропинке через поле. Только здесь деревенскую песню изображали два суперталантливых человека. Стекла звенели, на лицах был полнейший восторг. Тогда, в 84-м, придя домой под впечатлением от этого вечера, я написала стихотворение про Яузу. На Яузе. По Яузе тихой, по Яузе сонной, как уточка лодка плывет, и след этой лодочки неугомонной в забытую юность ведет. Пройдешь по солянке, свернешь у Астахова моста, и вдруг удивишься, как сонная речка стара. А что удивляться, живется ей очень непросто, давно ни стрекоз, ни песка, ни куста, ни костра. В решетках, как в рифмах, в пенале сурового гранита, ни песенка и льется, течет как роман с городской. Лишь безоглядное стремление водой не забыто, стремление вдаль, что извечно, граничит с тоской. Ах, Яуза, речка, не выпить воды и не умыться, и только снежинки над темной водою снуют, и хочется Яузе в старшей реке раствориться, вон там за мостом, через 10-15 минут. Меньшая река течет в большую реку, большая река в еще большую реку, большая река в еще большую реку, и хочется знать самой легонькой лодки, а что же там дальше за самой большой рекой. Всю речку дома обступили от края до края, тут нет суеты, то слегка отрешенный покой. Серебряных слов мастера в том краю обитают и слушают Яузу, словно роман с городской. И воздухом здешним дышать, и легко, и уютно, как будто разлита в нем чьей-то души теплота. По речке бежит невесомое малое судно, мелькает, как тень, серебрится в ночи, как мечта. Над набережной, над притихшей и полусонной, друзей собирая до полночи светит окно, и струны звенят, как и должно, серебряным звоном, и песни поются, как истори заведено, когда мне было лет 17, ходил я в Грешнево гулять. Через полгода, в начале сентября, мы были на дне рождения у нашего общего друга, историка Алика Ненарокова. Там был и Юра Коваль с молодой женой Наташей. Все было замечательно. Разговоры, песни, шутки. Наташа пела романсы звучным контральтом. Я прочитала стих про Яузу. Юра сказал: «Лен, ты так все угадываешь прямо жутко», и, наклонившись через стол, поцеловал мне руку. В эти годы Юра утверждался в своем успехе. Выходили книги, устраивались выставки. 26 декабря 1985 года открылась его выставка в ЦДЛ. Но в тот же вечер он все-таки был у себя в мастерской, не отменил встречу. Народу было меньше, чем в прошлом году. Юрины художники то появлялись, то уходили. Юра был очень усталым, но славным, рассказывал про забавные ситуации на открытии выставки, кое-что по ходу, про Эдика Успенского, Ашанина, Гену Снегирева, пели Юлик, Ира, хором институтские песни. В институте и позже я жила в орбите Ильи Габая, Юлика Кима, в околодиссидентских кругах, и Юриных книг практически не читала, совсем другие были интересы. Коваль же всегда отталкивался от всякой политики и социальности. А теперь я прочла все его книги, и вдруг мне все так понравилось, особенно деревенские рассказы про Орехивну, про голубую клеенку и про воду с закрытыми глазами. Удивительная, грустная, светлая, воздушная вещь. И стало понятно, что Коваль — лирик, и нечего от него ждать какой-то там прозой жизни. Он все видит по-своему, по-особенному. И что Юра очень добрый человек, особенно это стало ясно после рассказа про чокнутого бедолагу, который на зиму глядя пытался построить себе избушку, весь рассказ проникнут пронзительной жалостью. В те годы, когда мне случалось проезжать или проходить поблизости, я старалась бросить взгляд на приметный дом на набережной, и от мысли, что там обитает Коваль, становилось тепло. На одном из вечеров Юра читал из новой книги про Васю Куролесова, проявление Понтии Пилата, все хохотали до слез. Это было в конце 87-го. Коваль был без переднего зуба, постаревший. Когда человека редко видишь, изменения в нем сильнее бросаются в глаза. На Юриных вечерах менялся состав гостей. Кто-то не мог прийти, кто-то исчезал, увы. Навсегда кто-то появлялся впервые. И времена менялись. Происходили будоражащие события. Все чаще разговоры шли о них. Много замечательных баек, песен, шуток звучало в мастерской Юры Коваля. А на стенах висели его картины, эмали, стояли забавные деревянные фигуры, до чего многогранен был талант хозяина. И с каждым годом появлялось все больше нового. А Юра старел, становился все грузнее. Уж давно поговаривали, что у него нехорошо с сердцем. Они с Юликом однажды выбрались к кардиологу. Тот предупредил их, что и у того, и у другого состояние очень неважное, надо принимать меры, лечиться, жить аккуратнее, бросить спиртной. Юлик прислушался и постарался ограничиваться, а Юрка не мог или не желал притормаживать, по-прежнему жил безоглядно. 27 декабря 94 года я что-то долго ехала, тяжело шла, наконец добрела. Открываю дверь, Юлик во всю мощь что-то поет, бодро, озорно, у меня сразу душа воспарила. А кругом лица все такие родные, много пели. И Юра, и Юлик, и Ира, и все Кимы вместе. Как всегда было замечательно. Ира Алтаржевская сказала, пришла сюда и чувствую, что жить еще стоит. Среди зыбкости, тьмы, напряженности — это островок братства и дружества. Бросились в глаза новые Юрины работы, картины, эмали. А Юра сказал, что, наверное, в последний раз мы тут у него собираемся, потому что купил этот дом. И судьба мастерской под вопросом. Так оказалось, у него мы собрались в последний раз. К 95-му году он закончил своего Суира-Выира, странную, смешную, завораживающую вещь, главную книгу своей жизни. И невольно обращали на себя внимание и отдавались неясной печалью последние слова этой книги. Решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно. Кончится когда-то и наша жизнь. В начале августа мой муж приехал из Москвы с работы, и пока он шел от калитки, я по лицу поняла, что он привез какое-то нехорошее известие. Я сбежала с крыльца. Что? Коваль умер. Помню многолюдные похороны. Плачущие женщины, плачущие мужчины. Сколько же было у него друзей, как много самых разных людей его любили. Помню слова Наташиной матери, Раисы Ивановны Савельевой. Я держала твои руки и чувствовала, как из них уходит жизнь. Было отпевание. Батюшка непривычно именовал Юру Георгием. Когда гроб опустили в могилу на Леонозовском кладбище возле могилы Юриного отца, было чувство, что это невозможно. Он и в этой тесной яме. 27 декабря того же года решено было собраться в бывшей Юриной мастерской и помянуть его. Я написала стихотворение к этому дню, но поехать не смогла. Представьте же себе, хозяин только вышел, ведь столько дела нет помощников и слуг, он здесь невдалеке, он нас уже услышал, и скоро в дверь войдет наш долгожданный друг. Войдет и, как всегда, собой наполнит воздух, и скажет, как я рад подругам и друзьям. Простите мой уход, мне так был нужен отдых, но я креп, воскрес и возвратился к вам. Не верьте, что лежу на кладбище унылым, где шорохи ветвей озвучивают грусть. Прости и отпусти, ревнивая могила, ты мне была тесна, я больше не вернусь. Мы собрались, мы ждем, вот скрипнула ступенька, Затрепетал огонь свечи, как тайный знак. Вот валенки шурша обтряхивает веник, вот приоткрылась дверь. Но ветер, но сквозняк. А к стихотворению про Яузу добавились последние строки. Меньшая река течет в большую реку. Большая река в еще большую реку, большая река в еще большую реку. И вот уж узнал тот, кто в маленькой лодке, а что же там дальше за самой большой рекой. Октябрь 2007 года.